На следующий день он встал рано и снова исчез на целый день. Без него к нам заходил Нат Пинкертон. Американец был зол и говорил, что в этом преступлении сам черт сломит ногу. — Итак, совершенно ничего? — спросил я. — Ах, господа! Кое-что есть, конечно, но этих следов недостаточно, чтобы раскрыть преступление. Он наскоро выпил чаю и ушел. В этот вечер Холмс снова вернулся ни с чем. Из отрывочных фраз я понял, что день он провел в доме князя Ободолева, куда-то ездил, чтобы разыскать еще кого-то. Говоря короче, прошло 3 дня. Мы скучали, зевали и злились. Но и у Ната Пинкертона дело шло не лучше. Как сейчас помню, наступил 4-й вечер. Я, Вишняков и Мясницкий сидели за чайным столом. Вдруг дверь отворилась, и в комнату быстрым шагом вошел Холмс. — Ну-ка, Ватсон, накиньте пальто, да пойдемте со мною, — проговорил он быстро. — Вы пока побудьте дома. В случае, если я вызову, то вы, Вишняков, тотчас же прискачете к нам. А вы, Мясницкий, не отходите от телефона. Не разъясняя ничего больше, он добавил. — Вы, Ватсон, наденьте что-нибудь старенькое. Страшно заинтересованный, я быстро переоделся, и мы вышли на улицу. Холмса ждал извозчик. Лишь только мы вскочили в пролетку, Холмс воскликнул: «Назад, на Васильевский!» Я понял, что он уже был в доме князя и снова возвращается туда. Извозчик полетел, что есть дух. На этот раз Холмс казался слегка взволнованным. Таким он становился, когда дело принимало серьезный оборот, и я, зная его как свои 5 пальцев, от души радовался. — Я, кажется, могу вас поздравить, — спросил я, желая вызвать его на разговор. — Да, дорогой Ватсон, — ответил он весело. — Вы можете поздравить меня со счастливым началом. Что будет потом, не знаю, но пока дело пошло на лад. — В чем именно? — В том, что я, кажется, открыл тот путь, которым была похищена княжна. — Да? Вы знаете, меня страшно интересовал этот вопрос. Исчезновение девушки произошло необычайно странно. О, да! Ведь дом князя полон народа. А между тем никто ничего не видел. Вот именно! Как хотите, это должно было навести меня на некоторые мысли. Что вы этим хотите сказать? Сейчас узнаете. Швейцар не видел ее ухода. В кухне не видели тоже. Если бы в кухне был всего один человек, у меня еще могло бы зародиться подозрение, что этот человек подкуплен. Но их было там 3. По собранным сведениям, все они — люди вполне честные и никогда не замечались ни в каких провинностях. Кроме того, они сильно ссорятся между собою и непременно выдали бы один другого. Ну, а швейцар? Признаюсь, я заподозрил было его, но вскоре должен был отказаться от этого подозрения. Оказалось, что он, во-первых, служит у них с детства, получает хорошее жалование, успел сколотить порядочные деньжонки и 5 лет тому назад купил усадьбу с землей за 8000. Деньги эти были добыты честным путем из получаемого жалования и чаевых от многочисленных гостей князя. Во-вторых, голос и горе этого старика так искренне, словно он в лице княжны сам потерял свое собственное любимое детище. «Но тогда...» — начал был я, но Холмс перебил меня. «Значит, она не проходила ни через парадный, ни через черный ход. Иными словами, выскочила в окно. Погодите. Итак, придя к этому выводу, я поставил 2 вопроса. По своей или по чужой воле исчезла княжна? И как она исчезла? Интересно. Первый вопрос еще не решен, так как это финальный вопрос в деле. Но на 2-й вопрос я, кажется, уже нашел ответ. Если княжна не вышла через 2 входные двери, то она должна была исчезнуть через 1 из окон. Придя к такому выводу, я осмотрел все внутренние и наружные подоконники, все карнизы, даже крышу и чердак, ища где-нибудь ее следы. Но сколько я ни бился, сколько ни старался, я не мог найти ничего. Два раза я сталкивался с Натом Пинкертоном. Он идет почти тем же путем, которым иду я. Он обыскал всю спальню и будуар княжны, но и там не получил ничего. Тогда я сказал себе: княжна исчезла не через двери и не через окна. «Но как же тогда?» — удивленно спросил я. «Ведь не в пар же она превратилась!» Вот тут-то и надо было найти разгадку. Мне пришло в голову, что в доме существует потайной ход. «Потайной ход?» «Да. И вы нашли его?» «Сейчас скажу. Прежде всего, я обратился с этим вопросом к самому князю. Но он категорически заявил мне, что решительно не может дать никакого ответа на этот вопрос. Этот дом был куплен его отцом в день его свадьбы. Таким образом, он как бы достался ему в приданое 22 года тому назад. А кто владел им раньше? Этот-то вопрос я и задал себе. И лишь только этот вопрос запал мне в голову, я стал работать в этом направлении. Холмс с минуту помолчал. В это время мы и переезжали Дворцовый мост. И так я стал искать старого хозяина. Оказалось, что домом владел раньше некий Пустоплетов, отставной военный, проживавший последнее время в Царском селе и умерший полгода тому назад. Вчера утром я съездил туда. После него осталась вдова, почтенная старушка, но она ничего решительно не знает о постройке. Однако от нее я узнал, что дом этот, ее покойный муж, купил у ксенза Машковского. На мой вопрос, не знает ли она чего-нибудь относительно того, что в доме существует потайной ход, она сказала мне, что действительно слышала еще от покойного мужа, что он заметил какой-то ход, но какой, ей не говорил. Тогда я спросил ее, кто знает про существование этого хода. Она сказала: единственно, кто мог бы ответить вам на эти вопросы, так это мой муж и сын. Но муж мой умер, а сын... И она безнадежно махнула рукой. Тогда я стал расспрашивать ее о сыне. Он был у нее единственным. С раннего детства он стал обнаруживать склонность к порокам. Отец еле-еле выручил его из нескольких скандальных историй, но затем он куда-то исчез и явился лишь тогда, когда отец умер. Затем, получив свою долю наследства, он снова исчез, и с той поры от него не было ни слуха, ни духа. Шерлок Холмс немного помолчал и снова заговорил. «Для меня теперь ясно, что княжна исчезла через потайной ход. Вопрос другой. Ушла ли она по своей доброй воле или ее увели силой? Но она исчезла именно этим путем». «Конечно!» — воскликнул я. «В этом не может быть никакого сомнения!» «Сейчас мы в этом убедимся», — с улыбкой произнес Холмс. В это время извозчик остановился перед подъездом дома князя, и мы выскочили из пролетки. Очутившись в княжеской квартире, Холмс попросил вызвать самого князя. Через несколько минут он вышел к нам и попросил нас к себе в кабинет.